Вальбурга, очевидно, колеблясь, стоит ли давать подобную клятву, смерила его подозрительным взглядом. «Поверьте, мадам, то, что я собираюсь сообщить вам, стоит того, чтобы дать клятву», — поспешил развеять ее сомнения Северус. «И я говорю это не для красного словца, а потому, что в самом деле обладаю важной информацией, которой готов поделиться с вами, но только на моих условиях». Расчет с ней показался верным. Женское любопытство все же победило подозрительность. «Клянусь держать в тайне все, что услышу сейчас от Северуса Снейпа», — произнесла Вальбурга, заверив свои слова взмахом волшебной палочки. «Отлично», — кивнул Северус. «Тогда прямо к делу. Не хочу вас пугать, но на сегодняшний день Риддла невозможно уничтожить. Вы в курсе, что такое крестражи?» По лицу Вальбурги пробежала тень испуга. «Да», — тихо отозвалась она. «У моего дальнего предка было два крестража. В юности он чудом избежал гибели и с тех пор чрезвычайно боялся смерти, поэтому создал их в надежде продлить свою жизнь до бесконечности. И что с ним стало? Он сошел с ума от горя, когда умерли его жена и дети. Уничтожил крестража и убил себя», — еще тише произнесла леди Блэк. «Значит, несмотря на как минимум два убийства, совершенные при создании крестражи, в нем еще осталась любовь и раскаяние», — хмыкнул Северус. «По легенде, он сделал крестражи еще до женитьбы, а потом влюбился без памяти. Он пытался уговорить жену создать хотя бы один крестраж, чтобы обеспечить себе бессмертие, но она отказалась. Весьма поучительная история, только мало подходит к нашему врагу. У него, в отличие от вашего предка, нет ни сердечной привязанности, ни совести, только желание жить вечно. У меня есть сведения, что Риддл превратил в крестраж чашу Пенелопы Пуффендуй, которую похитил у волшебницы по имени Хебзиба Смит». «Смит», — наморщила лоб Вальбурга, точно пытаясь припомнить нечто очень важное. «Хебзиба Смит, та самая, что состояла в дальнем родстве с Пуффендуями», — воскликнула она. «Совершенно верно», — кивнул Северус, пораженный тем, что леди Блэк знакома имя одной из жертв Риддла. «Мы встречались на светских раутах», — пояснила Вальбурга. «Раз или два, не больше. Про Хебзибу говорили, что она коллекционирует редкие артефакты. Она была баснословно богата и, если верить злым языкам, жадна до неприличия. Ее родственники никогда не видели от нее никнота. При ее состоянии она могла позволить себе целый штат домовиков, однако ее обслуживала одна единственная престарелая эльфийка, что, собственно, и привело к трагедии. Эта дуреха сослепу отравила свою хозяйку. Об этом довольно подробно писали в ежедневном пророке». «В пророке писали лишь официальную версию произошедшего», — пожал плечами Северус. «Мне удалось выяснить, что на самом деле эльфийка не имела никакого отношения к смерти несчастной Хебзибы Смит. Она оговорила себя, находясь под чарами подчинения, которые наложил на нее Риддл. Именно он убил и ограбил мисс Смит, а украденную у нее реликвию Пенелопы Пуффендуй превратил в крестраж. И этот крестраж с огромной долей вероятности находится сейчас в сейфе вашей племянницы и ближайшей сторонницы Риддла, Беллатрисы Лестриндж». Вальбурга сидела как громом пораженная. Кажется, даже известие о том, что Волдемарт создал крестраж, не возымело на нее такого действия, как история, рассказанная Северусом. «То, что вы говорите, это так страшно и неожиданно», — наконец пролепетала она. «Не могу себе представить, что темный лорд хладнокровно убил чистокровную волшебницу, пожилую, одинокую женщину. Если вы не забыли, только вчера он пытался убить вашего сына, которому еще нет и 16, отлично зная, что Регулус является наследником рода Блэк», — освежил ее память Северус. «Я...» — Вальбурга сжала виски руками. «Я не понимаю, откуда у вас эти сведения? Убийство Хебзибы Смит произошло задолго до вашего рождения, и я нигде и никогда не слышала иной версии ее смерти. К сожалению, я не могу ответить вам на этот вопрос», — честно признался Северус. «Но я могу поклясться магией и даже своей жизнью, что не лгу. Иначе вам придется поверить мне на слово, и не только поверить, но и сделать кое-что, связанное с этой чашей. Мне необходимо, чтобы ваша племянница принесла ее мне. Я не сомневаюсь, что вам удастся наложить на нее империя и заставить взять чашу из сейфа банка Гринготтс. Мне крайне неприятно просить вас об этом, однако, в свете того, что вы от меня хотите, да, мне необходимо, чтобы вы принесли такую клятву», — почти немедленно отреагировала Вальбурга. «Подвергнуть Беллу заклятию подчинения – это огромный риск, и я хотела бы удостовериться, что вы не блефуете. Это справедливое требование, С достоинством кивнул Северус, поднимая левую руку. «Я, Северус Снейп, наследник рода принц, клянусь жизнью и магией, что все сказанное мной в отношении превращенной в крестраж чаши Пенелопы Пуффендуй является чистой правдой. В случае, если я солгал, то готов сейчас же понести наказание от магии». На мгновение в голове Северуса мелькнула мысль, что, если чаши в семейном сейфе Лестринджи нет, магия посчитает его клятву заведомо ложной и может неслабо наказать за подобный обман. Впрочем, вскоре его опасения развеялись. Ворвавшийся в окно ветер раздул штору, точно парус, растрепал волосы Северуса, смахнул с маленького столика несколько свитков пергамента, а затем также внезапно стих. Акция, пергаменты. Северус подал Вальбурге упавшие свитки. «Вот видите», — улыбнулся он, — «я жив и не стал сквибом». «Да», — закивала та, — «вы сказали правду, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам в уплату долга жизни и для спасения моей собственной семьи. Я постараюсь как можно быстрее назначить встречу с Беллатрисой в Блэкхаусе. Если мне удастся сделать то, о чем вы меня просите, я пришлю вам сову с извещением и дальнейшими инструкциями. В случае отсутствия новостей от меня в ближайшую неделю», она помрачнела, но быстро взяла себя в руки. «В этом случае, к вам в качестве моего гонца явится Кричер». «Спасибо, леди Вальбурга», — склонил голову Северус. «Я все-таки буду ждать от вас сову». Глава 203. Вскоре с моря вернулись мужчины, ввалившись в дом шумной компанией, точно состоявшей из одних подростков. Услыхав их голоса из прихожей, соединенной с маленькой гостиной, миссис Блэк тепло улыбнулась, отчего ее лицо моментально стало выглядеть намного моложе. «А вот и мальчики», — сказала она, одним предложением подчеркнув, «кто в доме за старшего?» Северус с трудом удержался, чтобы не усмехнуться. К мальчикам леди Вальбурга несомненно причислила и своего брата Альфреда, и собственного супруга. Увидев Северуса, Сириус и Джеймс бросились к нему так, словно не виделись с ним год или больше. «Привет, дружище! Как же я по тебе соскучился!» — выпалил Джеймс, сев, ну и сюрприз. Обрадованно воскликнул Сириус. «Какими судьбами? Вот, мама, ты утверждала, что на Гриффиндоре учатся одни бездельники и неучи. А посмотри на Северуса. Он не только лучше всех на нашем факультете сдал сов, но и сейчас так занят в семейной лаборатории, что с начала каникул не нашел даже минутки встретиться с друзьями», — добавил он, беззлобно поддевая одновременно и мать, нормальное общение с которой сумел восстановить лишь вчера, и Снейпа, разумеется, нисколько на него не обидевшегося. «Думаю, тебе следует гордиться тем, что твой друг в свободное от учебы время помогает своей прабабушке приумножать благосостояние рода принц», — с достоинством произнесла Вальбурга, практически дословно повторив то, о чем говорила Лили в Хогвартс-экспрессе. «Уверена, Северус достигнет многого на поприще зельеварения и превзойдет даже своего прадеда». «Северус», — спохватилась она, — «я не представила вам моего брата Альфреда, нашего гостеприимного хозяина. Добрый день, молодой человек, волшебник с красивой, но слегка порочной внешностью», подал Северусу широкую ладонь. Снейп вперил взгляд в очередного мятежного Блэка и с трудом подавил ощущение дежавю. Дядюшка Альфред был точной копией взрослого Сириуса, с которым взрослого Северуса связывали более чем непростые, точнее, откровенно враждебные отношения. Северус Орион Блэк без всяких церемоний просто стиснул Снейпа в объятиях. «Вчера мы с Вальбургой пребывали в шоковом состоянии и не поблагодарили тебя за Регулуса, а сегодня я хочу поблагодарить еще и за воссоединение со вторым сыном. В этом нет моей заслуги, мистер Блэк», — покраснел до корней волос Снейп. Чувствовать себя этаким вселенским благодетелем было крайне приятно, но, справедливости ради, следовало признать, что отношения в благородном семействе Блэк, сам того не подозревая, нормализовал Риддл, и никто иной. Ну и, конечно, Регулус, чья слизеринская хитрость в конечном итоге заставила Вальбургу пойти на сближение с братом и старшим сыном. Впрочем, сейчас докапываться до истоков того, как и благодаря кому произошло это примирение, не имело ни малейшего смысла. Главное, что оно произошло, и, кажется, никто не остался в накладе. Ни Орион с Вальбургой, ни Сириус, ни Регулус, ни Альфред, ни, тем более, Снейп, до сих пор боявшийся до конца поверить в свою удачу. Поскольку гостиная в Альфорд-хаусе не вмещала расширенный заклинаниями стол, обедать решили в саду. «Какое огромное удобство, этот Фиделиус!» — приговаривал Альфред, устанавливая с помощью магии большой тент от солнца. Раньше дом просматривался с пляжа. Кроме того, тут проходит кратчайшая тропинка, ведущая к морю, поэтому летом здесь полно туристов. Не то чтобы я жаловался. Я хорошо отношусь к маглам, уж прости, сестра. Однако их музыка порой звучит громче, чем хотелось бы. Если бы наши отношения сложились по-иному, Орион давно помог бы тебе поставить на дом и чары ненаходимости и магла отталкивающие, а заодно и самые продвинутые заглушающие, заметила Вальбурга, чей особняк, стоявший в самом сердце магловского квартала, невозможно было обнаружить без персонального разрешения на то самих хозяев. «Ну что толку ворошить прошлое?» — усмехнулся Альфред. «Все, что не делается, к лучшему. Уверен, никто из вас, кроме меня и Сириуса, не сумеет отличить Беатлис от Лёд Зеппелин, а Пинк Флойд от Куэйн. В свое время я находился под таким впечатлением, что приобрел себе магловские проигрыватели пластинки. Проигрыватель, правда, нам с Сириусом пришлось зачаровать, поскольку здесь нет электричества. После обеда приглашаю вас послушать. Возможно, кое-что вам с Орионом может понравиться». «Ну, с опаской протянула Вальбурга, если тебе так хочется, пожалуй, я послушаю пару песен. Наверняка группа под названием Куэйн не может исполнять ничего неприличного. Что же касается маглов, вряд ли я в ближайшем будущем проникнусь к ним такой же симпатией, как и ты, но готова признать, что темный лорд проявляет по отношению к ним чрезмерную жестокость. А уж если говорить про самого Риддла, думаю, что волшебник, способный поднять руку на ребенка, не достоин быть нашим лидером. И неважно, насколько он одарен магически или харизматичен. Я рад, что ты, дорогая сестричка, теперь смотришь на многое по-другому. Альфард мягко дотронулся до руки Вальбурги. Признаюсь, я была слепа, тяжело вздохнула та, и только чудом остановилась на краю пропасти. По-моему, у чуда есть вполне конкретное имя, негромко сказал Регулус, чье лицо все еще выглядело болезненно бледным. Северус почувствовал укол совести. Его проклятое творение, изумрудное зелье, хотя и не являлось ядом, особенно в сочетании с антидотом, тем не менее до сих пор оказывало тлетворное влияние на организм Регулуса. «Надо будет передать ему еще порцию антидота», — подумал Снейп, мысленно проклиная Риддла и его чудовищные фантазии, из-за которых Регулус до сих пор чувствовал себя не самым лучшим образом. «Да, разумеется», — немедленно согласилась с младшим сыном Вальбурга. «Мы никогда не забудем, кому обязаны тем, что Регулус спасся, и никому не простим», — ее лицо потемнело от гнева, того, что он едва не погиб. «Вот вы бы удивились, если бы узнали, что это один и тот же человек», — мысленно горько усмехнулся Северус. «Вряд ли бы вы по-прежнему так тепло относились бы ко мне. Думаю, нам стоит поднять тост за друзей, которые не оставляют нас в момент смертельной опасности», — торжественно провозгласил Альфред. «Кричер, откупори нам пару бутылок старого эльфийского из моего погреба. Будет исполнено, мастер Альфред», — почтительно проквакал старый эльф. «Мастер Альфред, надо же, со вчерашнего дня Кричер, сама любезность и почтительность, не удержался от шпильки Сириус. Правда, сказал он это так тихо, что слышали лишь Северус и Джеймс. Кстати, я у него теперь тоже мастер Сириус. Это, конечно, ниже рангом, чем хозяин Сириус, но намного лучше, чем позор рода Блэк. Дружище, кончай брюзжать», — одернул Сириуса Джеймс. «Сегодня мы празднуем спасение твоего младшего брата и твое собственное возвращение в лоно семьи. Обещаю, мы с Северусом дадим тебе возможность вволю пожаловаться на Кричера, но не здесь и не сейчас. Вот так всегда». Сириус притворно закатил глаза к потолку. «Для чего нужны друзья, если им нельзя излить душу? Ты изливал нам ее в течение 5 лет подряд в Хогвартсе», — подавил смешок Северус. «Потерпи пару часов, и мы с удовольствием выслушаем все, что ты думаешь по поводу родителей и своего домового эльфа. Неужели ты сегодня наконец свободен?» Заметно оживился Сириус. «Как ветер», — подтвердил Северус. «После обеда приглашаю вас на пляж, где мы сможем нормально поговорить». 2 часа спустя, захватив корзину с пирожными и плед, друзья отправились на защищенную Фиделиусом часть пляжа. «Не хочешь рассказать им про пророчество?» — негромко спросил Регулус, пока они спускались к морю. «Только если ты не будешь подбрасывать им гипотезу насчет того, что оно может касаться меня. Во-первых, это еще не факт, а во-вторых, они станут волноваться. И, вероятнее всего, совершенно зря. Обещаю», — кивнул Регулус. Пусть сами строят догадки. Впрочем, непосвященные в тайны Северуса друзья восприняли рассказ о пророчестве без лишних эмоций. «Мда, не повезло тому, кто попадет под пророчество», — хмыкнул Сириус. «Можете представить, что сделает с ним Волдеморт, если поймает? Как можно охотиться за человеком по таким расплывчатым намекам?» Пожал плечами Джеймс. «Это может быть любой противник Риддла, хотя бы и Дамблдор. Кстати, о Дамблдоре. Помнится, мы обещали дать ему ответ после того, как сдадим сов. Лично я все-таки подумываю вступить в этот самый Орден Феникса». «Я тоже», — воскликнул Сириус. «Надеюсь, вы не ждете от меня, что я стану отсиживаться дома после того, как Риддл едва не убил моего брата». «Речь идет о том самом Ордене Дамблдора», — поинтересовался Регулус, совершенно не ожидавший такой реакции на рассказ о пророчестве. «Именно, тайное общество для борьбы с Волдемортом», — ответил Сириус. «И ты еще слишком мал для того, чтобы в него вступить», — добавил он, заметив, что Регулус открыл было рот. «Тебе и так недавно досталось. Представляешь, что станет с матерью, если с тобой что-то случится? Да и по отношению к Северусу это будет черной неблагодарностью. Давайте соберемся на этих выходных у меня и все обсудим», — предложил Джеймс. «Родители все время спрашивают, куда вы пропали». «Действительно, мы уже 100 лет не собирались вместе», — поддержал друга Сириус. «Если честно, у меня вряд ли получится», — отозвался Снейп. «В ближайшие несколько дней могла решиться судьба чаши Пенелопы Пуффендуй, а до тех пор он не хотел ничего планировать». «Что, опять будешь варить зелья с прабабушкой?» — разочарованно протянул Сириус. «Мне кажется, вы с ней обеспечили зельями все магические аптеки на 10 лет вперед». «Не преувеличивай», — улыбнулся Снейп. «Совсем даже не все, и уж точно не на 10 лет вперед. Просто бабушка получила много заказов, а справиться с ними не позволяет возраст и здоровье. Вот я и помогаю ей, как ты помогаешь Альфреду. Кстати, как его самочувствие? Ты ведь говорил, что у него проблемы с сердцем. Мне он больным совершенно не показался. Похоже, примирение в нашем семействе сотворило с ним настоящее чудо», — сказал Сириус, отправляя в рот пирожное. «Я думал, он будет недоволен, что в доме яблоку негде упасть, а он, похоже, на 7-м небе от счастья. Отдал родителям и Регулусу самую большую спальню, помогал ставить на дом Фиделиус и со вчерашнего дня ни разу не пожаловался на сердце. Возможно, эта родовая магия так повлияла. Его ведь выжгли с гобелена, практически прокляли. А теперь, когда матушка провела малый ритуал, вернув Альфреда под защиту рода, он моментально пошел на поправку. Они проболтали больше часа. Сириус рассказывал о дяде Альфреде и о том, как случилось, что много лет назад тот в пух и прах разругался с семьей. Потом настала очередь Регулуса поведать сгоравшим от любопытства Сириусу и Джеймсу леденящую кровь историю своего спасения. Северус в очередной раз поразился богатой фантазией и потрясающей памяти своего сообщника. В процессе рассказа он ни разу не сбился, слово в слово повторив то, что услышали от него Орион и Вальбурга Блэк. «Ненавижу этого гада», — сжал кулаки Сириус. «Клянусь, что сделаю все возможное для победы над ним. Мы сделаем это вместе», — добавил Джеймс. «Похоже, магия приняла вашу клятву», — удивленно сказал Регулус, наблюдая, как вокруг них замерцал воздух. «Именно этого мы и добивались, правда, Джеймс?» «Вот и отлично», — усмехнулся Северус. «Поскольку мы все стремимся к одному и тому же, я хочу попросить у тебя, Джеймс, твою мантию-невидимку. Только, пожалуйста, ни о чем меня не спрашивайте», — обратился он к Сириусу. «Обещаю, что в свое время я обязательно все вам расскажу. Она, несомненно, пригодится тебе для варки зелий», — поддел его Поттер, даже не пытаясь поинтересоваться, зачем Северусу понадобился один из даров смерти. «Раз надо, значит, надо. Без нее у меня ничего не получится», — вернул ему шпильку Снейп. «Тогда завтра же пришлю тебе ее с собой», — улыбнулся Джеймс. «Не могу же я допустить, чтобы мой друг и его бабушка не справились с заказами на зелья». Глава 204. На следующее утро, после завтрака, сова Поттера принесла Северусу сверток, в котором находилась аккуратно сложенная мантия-невидимка. К посылке прилагалась записка. «Вряд ли ты думаешь, что я поверил в сказочку про зелья. Надеюсь, ты не собираешься в одиночку отправиться войной на Риддла, и мантия тебе понадобилась для чего-то другого. Можешь пользоваться ею сколько пожелаешь. Учти, что я смертельно обижусь, если ты ввяжешься во что-то опасное и не позовешь меня на помощь. Всегда твой Джеймс Поттер». Северус несколько раз перечитал послание. «Всегда твой Джеймс Поттер». Мир, вне всякого сомнения, перевернулся. Его смертельный враг в прошлой жизни, человек, укравший у него любимую девушку, женившийся на ней и не сумевший сделать абсолютно ничего, чтобы защитить ее, теперь бескорыстно отдает ему, Северусу, один из даров смерти и просит позвать на помощь, если с ним приключится беда. И ведь примчится и встанет за Северуса горой и даже отдаст за него свою жизнь. Именно это качество Поттера, только по отношению к другим людям, доводило с ней до бешенства. За него никто и никогда не собирался вставать грудью. И пусть он полагал, что не нуждается в защитниках, а просьбы о помощи считал проявлением слабости, само осознание собственного тотального одиночества вгоняло его попеременно в тоску и злость на весь свет, которому он не был нужен. Именно эта злость на всех, а в особенности на мародеров, толкнула его в сперва гостеприимные, а затем удушающие объятия темного лорда. Снейп вспомнил, как когда-то, в совсем ином измерении, он, уже взрослый маг и преподаватель в Хогвартсе, стоял, закутанный вот в эту самую мантию-невидимку, струящуюся здесь и сейчас у него сквозь пальцы, и слышал, как такой же взрослый Ремус Люпин, его коллега, профессор защиты от темных искусств, сказал: «Особенно с ней терпеть не мог Джеймса, виновата, я думаю, зависть. Джеймс замечательно играл в квиддич, настоящий талант, как же прав и одновременно ошибался проницательный оборотень». Северус в самом деле завидовал Джеймсу, только вот квиддич тут был ни при чем. Он завидовал дару обаяния Поттера, благодаря которому его любили буквально все. В отличие от открытого и бесшабашного Джеймса, росшего в благополучной семье, мрачный и нелюдимый мальчик из паучьего тупика вызывал у окружающих совсем противоположные чувства. До какого-то момента Снейпу было плевать на их мнение, ведь Лили по-прежнему оставалась с ним, не обращая внимания на его недостатки. Однако после их расставания, когда Снейп остался совершенно один, он твердо решил для себя: «Раз меня не любит, то пусть боятся». Именно этим он и руководствовался в первый год после принятия метки, раз и навсегда запретив себе верить в такие глупости, как любовь и дружба. К счастью, все это осталось в иной жизни и умерло вместе с Северусом на грязном полу визжащей хижины. Сейчас, рассматривая отданную ему в долговременное пользование Поттером мантию-невидимку, Снейп внезапно осознал, что теперь, как ни странно, он является обладателем всех трех даров смерти. Бузинной палочки, которую он, пусть и случайно, выбил из рук Дамблдора, воскрешающего камня, обнаруженного им после сожжения кольца Пиверелла в адском пламени, и вот теперь, мантии-невидимки. «Надо будет обсудить это с Септимусом», — подумал он. «Но не сейчас. Сперва следует заполучить чашу Пенелопы Пуффендуи и уничтожить ее вместе с медальоном. Надеюсь, что в Альбурге все же удастся заставить Беллатрису забрать ее из сейфа и принести мне». Следующие дни прошли в состоянии нервного ожидания. Чем бы ни занимался Северус, играл ли с Эйприл или с Патти, помогал Элеоноре в ее небольшом садике с магическими растениями или варил для Люпина волчьи противоядие, он постоянно прислушивался, боясь, что вот-вот раздастся громкий хлопок, возвещающий появление Кричера. Это автоматически означало бы, что миссия в Альбурге провалилась, и она не сумела наложить на Беллатрису Империус. Или, Северус старался не думать об этом, между Вальбургой и ее племянницей вспыхнула магическая дуэль, окончившаяся для леди Блэк весьма трагически. «Не накручивай себя», — пытался успокоить правнука Септимус. «Вальбурга неимоверно сильная волшебница и очень умна. Уверяю тебя, она справится. Вы просто не представляете себе магический потенциал Беллатрисы. А я, к сожалению, отлично представляю», — процедил сквозь зубы Снейп, которому от волнения вообще не хотелось ни с кем разговаривать. «Если бы ты снял с шеи эту штуку, возможно, смотрел бы на вещи более оптимистично», — вздохнул Септимус. «Кажется, она плохо влияет на твое настроение». Северус и сам отлично понимал, что крестраж, который он носил на шее с того самого дня, когда они с Регулусом похитили его из пещеры с инферналами, способствует нервозности и словно высасывает силы. Однако просто хранить артефакт в комнате почему-то не решался. Конечно, это было глупо и нерационально, но Северус банально боялся, что медальон внезапно исчезнет, и тогда Риддл так и останется бессмертным. Вот уже 15 минут Вальбурга мерила шагами гостиную, нервно поглядывая на старинные бронзовые часы, стоявшие на каминной полке. Сама виновата. Нечего было появляться в Блэкхаусе аж за полчаса до назначенной Беллатрисе встречи. Теперь вот мечись, как тигрица в клетке, и ломай голову, как пройдет беседа, от которой зависело столь многое. Сейчас, когда адреналин последних дней немного схлынул, Вальбурга винила себя в том, что опрометчиво покинула родовое гнездо, защищенное всеми возможными заклинаниями, и была вынуждена ютиться в скромном коттедже брата. Подобные решения следовало принимать на холодную голову, а не в порыве безотчетного ужаса за собственного ребенка. Впрочем, если бы не подобная поспешность, она бы не помирилась с Альфредом и, что гораздо важнее, с Сириусом. Так что нет худа без добра. Без 5-7 в пустом доме раздавались лишь звуки шагов Вальбурги, смягченные толстым ковром. «Кричер, ты здесь?» — с опаской спросила леди Блэк. «Я здесь, хозяюшка», — проскрипел тот откуда-то из темного угла. «Хорошо», — успокоенно произнесла Вальбурга. «Будь начеку, не беспокойтесь, хозяйка, Кричер не даст вас в обиду». Без одной минуты 7 Вальбурга опустилась в кресло, развернув его так, чтобы был виден камин. Она должна встретить племянницу совершенно спокойной, так, словно за последние несколько дней в семье не произошло потрясения, заставившего Вальбургу и Ориона бежать из собственного дома. 7.01. В камине весело загудело зеленое пламя, а миг спустя из него вышла молодая женщина, с ног до головы закутанная в черный плащ. «Ты не слишком пунктуально, Белла», — холодно поприветствовала племянницу Вальбурга. «Присаживайся», — она указала на кресло, стоявшие напротив. «Благодарю», — ответила та, принимая приглашение. «Я пришла как только смогла. Ты одна, как я тебя и просила. Одна, но если я не вернусь через час, темный лорд явится за мной. Вряд ли он сможет попасть сюда», — презрительно скривила губы Вальбурга. «Дом защищен чарами, а камин был открыт только для тебя. Что за глупость?» — воскликнула Беллатриса. «Впрочем, мой повелитель поставил меня в известность о вашем странном и недостойном поведении в последнее время». «Недостойном?» — возмущенно переспросила Вальбурга. «В чем же, позволю знать, оно выражается? Вы перестали отвечать на послания темного лорда. Сейчас, когда на счету каждый чистокровный волшебник, вы не имеете права покидать его. А твой повелитель не сказал тебе, почему мы порвали связь с ним и были вынуждены бежать из Лондона?» Вальбурга смерила племянницу грозным взглядом. «Вижу, что нет. Так вот, около недели назад темный лорд пожелал испытать на Регулусе какой-то яд. Мой сын чудом избежал смерти. Думаешь, после такого я должна была как ни в чем не бывало оставаться здесь и ждать, чтобы он вновь захотел причинить вред моему мальчику? Это гнусная ложь и наглая клевета. Регулус все придумал. Темный лорд не мог использовать твоего сына для своих экспериментов. Для этого у него полномагловского отродья». Беллатриса буквально затряслась от гнева. «К чему лорду подвергать опасности наследника чистокровного рода? Эйвери-младший тоже был отпрыском чистокровного семейства. Единственным отпрыском. И это не уберегло его от смерти, а рота Эйвери от исчезновения. Тебе ли не знать об этом, Белла?» — не менее гневно произнесла Вальбурга. «Империя!» — воскликнула она, не дав Беллатрисе вскинуть палочку и отбить заклинание. Все произошло слишком быстро и неожиданно для Беллатрисы. На несколько мгновений она обмякла в кресле, но довольно быстро пришла в себя. «Что со мной?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. «У тебя был обморок, дорогая», — нарочито мягко сказала леди Вальбурга. «Ты не беременна?» «Нет», — покачала головой Беллатриса. Вид у нее был отстраненный и рассеянный. «Я хочу, чтобы ты сходила на кухню и вежливо попросила Кричера дать тебе воды», — приказала Вальбурга. Прежде, чем приступать к самому главному, ей требовалось убедиться, что Беллатриса в самом деле находится под воздействием Империуса. «Хорошо», — с несвойственной для нее покладистостью отозвалась Беллатриса. Поднявшись с кресла, она прошла в кухню. «Кричер, будь так добр, подай мне воды», — с удовлетворением услышала леди Вальбурга. «Похоже, у нее все получилось. Белла, детка, мне нужна от тебя одна небольшая услуга», — обратилась она к племяннице, когда та вернулась в гостиную. «Скажи, Вальдемарт отдавал тебе на хранение маленькую чашу, принадлежавшую ранее Пенелопе Пуффендуй?» «Да», — кивнула Белла, — «несколько лет назад он дал мне эту чашу и велел сохранить ее как величайшую реликвию». «И где она сейчас?» — стараясь не выдать своего ликования, поинтересовалась Вальбурга. «В банке Гринготтс», — отрапортовала Беллатриса, — «в семейном сейфе Лестринджи». «Отлично. Вот, что мне от тебя нужно, моя дорогая. Ты должна будешь завтра утром наведаться в банк, забрать оттуда чашу и принести ее вот в это место. Она положила перед Беллатрисой пергамент с координатами, после чего быстро аппарируешь оттуда. Запомнила? Да, кивнула молодая женщина. Умница, ты сделаешь это для меня? Да, снова кивнула Беллатриса. И ты никому не скажешь ни о том, что встречалась со мной, ни тем более о моей просьбе, особенно темному лорду. Да, еще один безвольный кивок. И ты станешь вести себя совершенно как обычно, прямо с этой минуты. А теперь уходи. И помни, ты не видела меня вот уже несколько недель. Прощайте, тетя. Беллатриса, покачиваясь, направилась к камину. Впрочем, по дороге ее походка выровнялась, а спина вновь распрямилась. «Лестриндж Мэннер», — воскликнула она своим обычным низким голосом. Вытерев пот со лба, Вальбурга бессильно откинулась в кресле. Глава 205. Вечером того же дня, когда находившийся на взводе Северус совершенно потерял покой, на подоконник опустилась уже знакомая сова. «Ты с весточкой от леди Вальбурги?» — не веря собственным глазам, спросил Снейп. Птица степенно кивнула и протянула лапу с примотанным к ней куском пергамента. Дрожащими, плохо слушающимися пальцами Северус развернул послание. «Дело сделано», — писала Вальбурга, — «посылка будет доставлена на пустынный берег моря. Почтальон придет один. Кричер явится за вами завтра в 9 утра и аппарирует вас на место». «Получилось», — воскликнул Северус, с трудом сдерживаясь, чтобы не заключить сову в объятия. «Твоя хозяйка просто невероятная женщина, а я разве не говорил тебе?» — усмехнулся Септимус. «Мы с леди Блэк несколько раз встречались, и она произвела на меня очень сильное впечатление. Признаться, я боялся, что их с Беллатрисой встреча закончится плачевно для Вальбурги, но, очевидно, она переиграла свою неистовую племянницу. Правда, ума не приложу, как именно. Главное, что ей это удалось. Все остальное – детали. Так когда у тебя рандеву с миссис Лестриндж?» К Септимусу вернулась серьезность, а в его голосе прозвучали нотки обеспокоенности. «Завтра в 9 утра, а в 9:45 у Ридбла не останется больше крестражи», с ликованием в голосе отозвался Северус. «Надеюсь, ты не помчишься сразу же после этого вызывать его на магическую дуэль?» — поинтересовался мистер Принц. «Мне кажется, достаточно будет просто сообщить в министерство, где он теперь прячется, а уж они сами пришлют наряд авроров, чтобы окончательно разобраться с ним. Но мы ведь не знаем точно, где он обосновался», — резонно заметил Северус. «Точно, разумеется, не знаем. Однако, поскольку многие его сторонники умерли, убиты или покинули Ридбла, выбор у него теперь невелик. Думаю, не ошибусь, если предположу, что он обосновался у своих последних верных последователей, Лестринджи. Скорее всего, вы правы. И все же я не стану вызывать наряд авроров, чтобы они покончили с Ридблом», — упрямо сказал Снейп. «Вы забыли, что у меня с ним личные счеты. Он убил Лили, обрек меня на страдания и одиночество. 18 лет я не жил, а существовал в аду, устроенном мне собственной совестью». Теперь Северус почти кричал. «Вы понятия не имеете о том, каково это, знать, что именно ты повинен в смерти любимой девушки. Жить с ощущением пустоты в сердце, с осознанием того, что ничего уже не исправить. Послушай, Северус, я отлично понимаю, как ты ненавидишь Ридбла. У тебя есть 1000 причин, чтобы хотеть его смерти, и все-таки тебе не обязательно все делать самому», — в голосе Септимуса явно звучала мольба. «Я, конечно, теперь уже не сомневаюсь в твоих силах и умениях, однако не забывай, что Ридбл – невероятно могущественный волшебник. Только представь, какой магической силой нужно обладать, чтобы создать 5 крестражей. Я не хочу, чтобы ты пострадал. Уверен, что твоя Лили сказала бы точно так же. Подумай о том, сколько ты сделал для победы над Ридблом. Без тебя он так бы и оставался бессмертным. Дай слово, что не станешь сражаться с ним». «Я подумаю об этом после того, как покончу с чашей», — пообещал Северус. На самом деле, несмотря на все доводы Септимуса, он не собирался перепоручать дело убийства Ридбла посторонним людям. Это была его личная месть, и он собирался осуществить ее собственными руками. Только убедившись в том, что Ридбл действительно мертв, Северус сможет жить спокойно. «Хотел бы я знать, каким образом Вальбурге удалось подчинить себе эту стерву Беллатрису», — мечтательно произнес Снейп, пытаясь уйти от неприятной ему темы. «Вряд ли ты сумеешь уговорить ее показать тебе свои воспоминания, а значит, мы никогда этого не узнаем», — пожал плечами Септимус. «Можно только предполагать, что разговор у них вышел не из легких. Беллатриса Лестриндж быстро, как тень, скользила по утреннему косому переулку. Еще вечером она отправила сову поверенному Лестринджи в банке Гринготс, зачем-то назначив встречу с ним в несусветную рань, и теперь торопилась, чтобы не опоздать. У нее было странное, неприятное ощущение, что все происходящее какое-то неправильное. Появилось это ощущение еще вчера вечером. Возможно, даже, скорее всего, виной ее состояния было отсутствие темного лорда, который еще прошлым утром аппарировал Гейлом. Рядом с ним она чувствовала себя гораздо спокойнее и увереннее. Однако, несмотря на то, что Беллатрисе остро не хватало своего повелителя, она не имела права осуждать его. Да она и не хотела, поскольку боготворила Волдеморта, сгорая от тайной любви к нему вот уже 10 лет. Когда-то давно, будучи совсем еще юной девушкой, она потеряла голову, слушая его страстные речи и наблюдая за тем, как он творит волшебство. Беллатриса отлично разбиралась в темной магии и прекрасно осознавала, что для такого запредельного уровня колдовства необходим невероятный магический потенциал. Как же ее тянуло к этому волшебнику, пусть он и являлся полукровкой, которых в аристократическом семействе Блэк считали чуть выше макдловских выродков. Сколько раз Беллатриса мечтала, что, несмотря на большую разницу в возрасте, Волдеморт обратит на нее внимание и захочет провести с ней ночь, а уж после этого он никуда бы не делся ни из ее жизни, ни из ее постели. Уж она бы постаралась женить его на себе. Но, к большому сожалению Беллатрисы, она интересовала Волдеморта исключительно как преданная поклонница, а позже, последовательница, первая женщина, отмеченная его печатью. Очевидно, секс не интересовал его вовсе, так же как, впрочем, и любовь. А ведь Беллатриса готова была подарить ему и то, и другое. Когда стало понятно, что Волдеморт видел в ней лишь талантливого солдата в созданной им армии пожирателей смерти, Беллатриса в полном отчаянии согласилась на брак с Рудольфусом Лестринджем, с которым их обручили еще в детстве, и которого она бы без сожаления бросила, помани ее Волдеморт хоть пальцем. Несмотря на магический брак, они с Руди вели достаточно свободный образ жизни, позволявший им обоим спать с тем, с кем только пожелается. Вот только тот, кого жаждала Беллатриса, совершенно не хотел ее, и это порой заставляло миссис Лестриндж рыдать от бессильной злобы в подушку, а позже, во время рейдов, вымещать свой гнев на тех, кому не посчастливилось подвернуться ей под руку. Весь вечер Беллатриса слонялась по дому, не находя себе места. Она чувствовала себя больной и разбитой, тело словно отказывалось слушаться ее, а голова была тяжелой и точно чужой. Особенно плохо стало Беллатрисе после того, как она написала и отправила коротенькую записку поверенному Лестринджи в банке Гринготс. Отчего-то все ее существо восставало против запланированного на завтра похода в банк, ведь от нее требовалось ни много ни мало вынести из него очень ценную вещь. Правда, в чем именно состояла ценность чаши Пенелопы Пуффендуй, кроме того, что когда-то в незапамятные времена она принадлежала одной из четырех основательниц Хогвартса, Беллатриса не знала, или когда-то знала, но забыла. В бесплодных попытках вспомнить, чем так важна маленькая двуручная чаша, Беллатриса провела несколько беспокойных часов. В конце концов она прилегла на софу в гостиной, да так и провалилась в сон. Впрочем, долго поспать ей не удалось. Ее разбудил властный женский голос, выкрикнувший во сне: «Империя!» прямо над ее ухом. Беллатриса подскочила на софе так резко, что едва не свалилась на пол. Выхватив палочку, она заозиралась по сторонам, пытаясь понять, кто только что произнес заклинание подчинения. Однако почти сразу же поняла: кроме нее и нескольких эльфов, в доме никого нет. Беллатриса вызвала Тимпус. 5:30 утра. Скоро ей нужно собираться в банк. Не может же она предстать перед гоблинами в измятой одежде, непричесанной и неухоженной. Ровно в 7:30 утра Беллатриса сидела в удобном кресле напротив поверенного делами рода Лестринджи. При всем своем изрядном высокомерии Беллатриса относилась к этому гоблину с уважением за его неизменную учтивость без признаков лести, расторопность и сообразительность. Услышав о том, что именно хочет забрать из своего сейфа Беллатриса, гоблин вызвался сделать это самостоятельно. «Вам незачем утруждать себя, мадам Лестриндж. Сейф, как вы помните, расположен на самом нижнем уровне. Тележка обязательно проезжает сквозь водопад гибель воров, который невозможно отключить. Я не могу допустить, чтобы наша самая уважаемая клиентка промокла насквозь из-за политики банковского начальства. Вы, значит, не согласны с такими мерами безопасности, многоуважаемый Бодрот?» Лукаво прищурилась Беллатриса. что вы, мадам, я всецело их одобряю, однако полагаю, что для отдельных волшебников, он поклонился в сторону миссис Лестриндж, стоит делать исключение. Видите ли, я против крайности и фанатизма, даже когда речь идет о безопасности. В любом случае я считаю, что банк не имеет права подозревать своих клиентов в бесчестности. Вы предъявили ключ, этого должно быть вполне достаточно для того, чтобы обслужить вас на самом высшем уровне. Беллатриса не нашлась, что ответить, пораженная такой обходительностью гоблина. Ей в самом деле ужасно не хотелось мокнуть под водопадом, назначением которого было смывать любые наложенные на волшебника чары, в том числе маскировочные и даже чары подчинения. Но раз Бодрат был столь любезен, что избавлял ее от незапланированного купания в ледяной воде, следовало ответить услугой за услугу. Наш с мистером Лестринджем сейф, как вы, вероятно, знаете, имеет особый уровень защиты. А да, улыбнулся Бодрат, заклятие умножения и пылающие руки. Весьма остроумно придумано. Ни один воришка не уйдет живым из вашего сейфа. Именно, кивнула Беллатриса. Однако, как я понимаю, эти заклятия навредят всем, кроме хозяев сейфа. Так каким же образом, простите, что перебиваю вас, мадам, эту проблему очень просто решить, вновь улыбнулся Бодрат. Дайте мне свое письменное согласие на то, чтобы я взял необходимую вам вещь. Ваша личная подпись позволит мне коснуться чаши Пенелопы Пуффендуй и не получить при этом ожогов. Чаша находится довольно высоко, продолжила оказывать любезность за любезностью Беллатриса. Благодарю, поклонился ей Бодрат. Я возьму складную стремянку. Может, хотите выпить кофе, пока я принесу вам чашу? Не откажусь, кивнула Беллатриса, поудобнее устраиваясь в кресле. Все складывалось как нельзя более удачно. Вот только почему ей было так тревожно. Глава 206. Полчаса спустя за дверью кабинета раздалось странное лязганье, а вскоре на пороге возник и сам Бодрат. В одной руке у него была маленькая двуручная чаша, в другой – мешок, в котором гремели какие-то железки. «Простите, что заставил вас ждать, мадам Лестриндж», – Бодрат поставил на стол реликвию Пенелопы Пуффендуй. «Буквально пару недель назад защиту нижнего уровня усилили еще больше. Теперь его охраняет дракон». «Дракон?» – искренне удивилась Беллатриса. «Да», – кивнул гоблин, – «украинский железнобрюх. Первую неделю он был совершенно неуправляем, и, к сожалению, двое моих коллег поплатились жизнью просто за то, что выполняли свою работу. Но позже ценой неимоверных усилий дракона удалось укротить». «И как же?» – заинтересовалась Беллатриса. «В давние времена семья Блэков занималась разведением драконов, однако этот бизнес, хотя и приносил колоссальный доход, в основном за счет продажи крови, зубов и шкур драконов, без которых не мог обойтись ни один уважающий себя зельевар, являлся невероятно опасным. После гибели двоих кузенов, Блэки решили перепродать ферму другим отчаянным смельчакам, готовым рискнуть жизнью ради возможности тесно общаться с этими удивительными и крайне опасными магическими существами. Теперь, когда чашу доставили из сейфа, а до того времени, когда Беллатрисе надлежало аппарировать на берег моря, оставалось еще около получаса, можно было немного и поболтать. «О!» – слегка смутился гоблин. «Это несколько варварский способ. Сперва мы гремели вот такими звякалками», – он продемонстрировал Беллатрисе мешок, а затем морду дракона прижигали раскаленным металлом. Дракон быстро сообразил, что вслед за шумом следует боль, и теперь, когда слышит звяканье, убирается подальше от сейфов. «Но что случится, если вор каким-то образом разузнает ваш секрет?» – с усмешкой спросила Беллатриса. «Ведь тогда он сможет пройти мимо дракона, но в сейфы ему в любом случае не пробраться. Допустим, злоумышленник наложит империя». При этом слове Беллатриса вздрогнуло, настолько отчетливо в голове все еще звучало услышанное во сне заклинание на одного из моих коллег, чтобы тот вынес из сейфа нечто ценное, но по дороге придется преодолеть водопад гибель воров, а он смывает абсолютно все чары. «Так что, нет, это абсолютно невозможно», — улыбнулся гоблин. «Спасибо за увлекательный рассказ, мистер Бодрат», — Беллатриса спрятала чашу под свою мантию. «Был рад услужить вам, мадам Лестриндж», — склонил голову гоблин. Выйдя на свежий воздух, Беллатриса зажмурилась от бившего прямо в глаза яркого летнего солнца. Теперь, когда чаша была у нее в руках, ей следовало отнести ее на берег моря в строго обозначенное место и оставить там. Беллатриса чувствовала, как в ней борются два противоречивых желания, словно раздирая ее сознание на части. Одна половина ее сознания требовала немедленно отнести чашу назад в банк, тогда как другая хотела избавиться от реликвии Пенелопы Пуффендуй, бросив ее на том самом месте, куда ей теперь надлежало аппарировать. И все же вторая половина оказалась сильнее. Беллатриса заскрипела зубами, борясь с самой собой, и закрыла глаза, повторяя про себя координаты для аппарации. В тот же миг она ощутила отвратительное сжатие, сопровождавшее перемещение в подпространстве, а уже минуту спустя ей в лицо ударил свежий морской бриз. Северус, по сложившейся у него привычке, провел ночь, сидя на подоконнике в своей спальне. Нет, он честно пытался как следует выспаться и даже по совету Септимуса лег пораньше. Однако пытаться уснуть перед встречей со своей прежней соратницей было совершенно нереально. Прибегнуть к помощи зелья сна без сновидений он не мог, поскольку уже дважды пил его за последние 10 дней, а оно, как известно, имело неприятную особенность вызывать привыкание. Умиротворяющий бальзам тоже не шел в расчет, после него Северус всегда чувствовал себя слегка заторможенным, а это во время рандеву с Беллатрисой могло стоить ему жизни. Пришлось коротать время на подоконнике, прокручивая в голове все возможные защитные и атакующие заклинания. Вот когда Северус пожалел, что оставил Спотти в Бакстерхаусе. Присутствие князла, если и не успокоило бы его, то, по крайней мере, скрасило бы одиночество. Впрочем, под утро Северус все-таки отключился и проснулся лишь от голоса Септимуса, взявшего на себя обязанность будильника. «Опять всю ночь бодрствовал», — с упреком произнес прадед. «Нет-нет, я отлично выспался», — отчаянно зевая, соврал Северус. «Минус 100 баллов Гриффиндору за отвратительную попытку солгать», — покачал головой Септимус. «И еще минус 100 за то, что не отдохнул перед такой важной встречей. За минус 200 баллов меня линчевали бы собственные сокурсники, и уничтожать Крестража стало бы некому», — попробовал отшутиться Северус. «Очень смешно», — буркнул Септимус. «Прими хотя бы бодрящее зелье. От твоей расторопности зависит слишком многое. Как ни странно, я и сам это понимаю», — Северус открыл сундучок, снабженный заклинанием неразбиваемости и незримого расширения, и достал оттуда небольшой фиал. После приема порции зелья он и в самом деле почувствовал себя гораздо лучше. Теперь оставалось лишь дождаться условленного часа и надеяться, что все пройдет гладко. «Приветствую наследника рода принц», — склонился перед ним Кричер. «И тебе доброе утро». Северус уже привык к подобному вежливому обхождению со стороны старого эльфа и не пытался оглядеться по сторонам в поисках того, к кому столь учтиво обращается Кричер. «Ты ведь не будешь против, если я спрячу тебя под мантию-невидимку? Если тебя узнают, это может очень навредить твоим хозяевам». «Кричер не хочет причинить вред хозяевам», — затряс головой эльф. «Они и так настрадались в последнее время. Бедная хозяюшка, сперва едва не потеряла младшего сына, а теперь вынуждена ютиться в таких неподобающих условиях», — запричитал он. Северус отметил про себя, что Кричер не назвал Регулуса наследником, значит, статус Сириуса в самом деле восстановлен. «Кричер, нам некогда», — напомнил словоохотливому эльфу Северус, «мы не можем опоздать ни на минуту». Снейп накрыл эльфа мантией, словно клетку с болтливым попугаем, взял его за руку и в тот же миг почувствовал сильный рывок. В следующее мгновение ноги Северуса коснулись земли, а прямо перед собой на небольшом скальном выступе он увидел чашу Пенелопы Пуффендуй. Беллатриса снова и снова испытывала отвратительное чувство раздвоения. Навязчивый голос в голове требовал от нее немедленно убраться с этого берега, тогда как что-то внутри нее самой подсказывало остаться и посмотреть, что будет с чашей. Ведь не зря же она оставила ее на небольшом скальном выступе довольно далеко от моря. Раздираемая внутренней борьбой, превозмогая мигрень и ломоту во всем теле, она все же не тронулась с места, скрыв себя дезиллюминационными чарами. Несколько мучительно долгих мгновений ничего не происходило, а затем прямо из воздуха к чаше протянулась рука. «Акция! Чаша!» — завопила Беллатриса, тыча палочкой попеременно то в артефакт, то в место, где, вне всякого сомнения, стоял человек, для которого она и забрала реликвию из собственного сейфа. «Мастер Снейп, держите мантию», — услышала Беллатриса возглас из пустоты. В следующий миг чаша исчезла. «Авада Кедавра!» — выкрикнула миссис Лестриндж. Но было уже поздно. Похитителей, а их явно было по меньшей мере двое, простыл и след. «Кричер, что ты наделал? Зачем ты назвал мою фамилию?» — обрушился Снейп на старого домовика, едва они очутились в Принцхаусе. «Простите, мастер Северус». Эльф трясся всем телом и размазывал по лицу слезы ужаса. «Мантия была готова слететь с вас, и Кричер так испугался, что не подумал, не подумал», — передразнил его Северус. «Ты же выдал меня Беллатрисе Лестриндж, и теперь она наверняка отправится к Ридблу с докладом о том, кто забрал чашу. Кричер накажет себя, накажет», — подвывал эльф. «Отправляйся к своей хозяйке, живо, скажи ей, пусть они все постараются как можно быстрее покинуть Англию. Передай Джеймсу, если он еще там, чтобы мчался домой. Пусть мистер Поттер наложит на дом Фиделиус, и пускай предупредят Люпина сделать то же самое. Мы все в опасности. Отправляйся живо». «Что произошло?» — встревоженно спросил Септимус. «Сейчас некогда», — рявкнул Снейп. Он бегом бросился в гостиную, где пила утренний кофе ничего не подозревавшая Элеонора. «Бабушка, простите, случилось нечто ужасное. Я потом вам все расскажу, обещаю. А сейчас давайте вместе поставим на дом Фиделиус». Миссис Принц, не говоря ни слова, спокойно отставила в сторону чашку, встала из-за стола и вытащила волшебную палочку. «Кто станет хранителем тайны?» — не дрогнувшим голосом спросила она. «Я», — коротко ответил Снейп. «Вы готовы? На счет три», — кивнула она. Несколько минут спустя Северус, совершенно обессилевший, упал в кресло перед камином. «Теперь можешь сказать мне, что случилось?» — спросила миссис Принц, присаживаясь напротив с бокалом бренди. «Я навлек беду на всех нас», — в отчаянии воскликнул Северус. «Простите, вы все обязательно узнаете. Только, пожалуйста, позвольте мне привести сюда Лили и всю ее семью. На их жилище невозможно поставить Фиделиус». «Да, конечно, немедленно отправляйся за ними. Все остальное может подождать». Глава 207. «Лилс, мне срочно нужно увести вас отсюда», — выпалил с порога Северус, даже не поздоровавшись. Что про начало было Лили, но осеклась, увидев перекошенное отчаянием лицо Снейпа. «Вальдемарт, да, это из-за него», — Северус обессиленно кивнул. «Мне необходимо срочно поговорить с твоими родителями и Петуньей. Времени почти нет. Вернан тоже у нас. Ты сможешь забрать и его?» — Лили умоляюще сложила перед собой руки. «Конечно, если он согласится отправиться со мной». Несколько минут спустя они уже собрались в гостиной. Эвансы разместились на диванах, крупному Вернану поставили кресло, Северус уселся на стуле, чтобы видеть всю компанию. К счастью, Петунья не утаила от жениха, что является сестрой волшебницы, а также слегка просветила его об особенностях магического мира. Сейчас Северус готов был буквально расцеловать ее за это. По крайней мере, не требовалось объяснять Вернану все с самого начала. Тем не менее, его предложение немедленно отправиться в Принцхаус не было одобрено единодушно. «Почему мы должны уходить и прятаться невесть где?» — возмущенно воскликнул Вернан. «Мы с Пет можем сейчас же уехать ко мне в Литтл-Уингинг. Там ваш этот Волт-Морт нас не найдет. Будьте уверены, найдет», — мрачно пообещал Снейп. «И станет пытать, чтобы выманить меня и заставить прийти к нему. Вот дьявол», — выругался сквозь зубы Дурсль. «Вернан, я боюсь», — заплакала Петунья, обхватив руками живот. «Ты не знаешь, на что способен этот волшебник. Для него убить нас — пара пустяков. Я хочу пойти с Северусом». Дурсль, очевидно, не мог противиться слезам беременной невесты. «Прости, Пет, кошечка. Не плачь, солнышко. Мы, конечно же, сделаем так, как говорит Северус. Думаю, нам стоит выехать немедленно. Как там называется эта деревня?» — «Мередит Виллидж», — сказал Снейп, — «и на машине вам туда не добраться. Она зачарована таким образом, что Макглы ее не видит». «Дьявол», — снова выругался Дурсль. «И как же нам быть? Я перенесу вас к нам домой. По одному. Это, конечно, займет время, но иного выхода просто нет. Мистер Эванс, у вас есть рюкзак?» — обратился Северус к отцу Лили. «Найдется, но всего один. Не страшно, я сумею сделать копии», — кивнул Северус. Потрясенный Вернан смотрел, как на его глазах вместо одного рюкзака появилось целых пять. «Девочки, быстро соберите самое необходимое», — скомандовал мистер Эванс жене и дочерям. «Не забудьте документы», — напомнил Северус. «Предлагаю первыми переправить женщин». «Да, это будет правильно», — кивнул мистер Эванс. В небольшой уютной гостиной Принцхауса яблоку было негде упасть. Присси сбилась с ног, стараясь угодить всем гостям одновременно. Элеонора хлопотала возле бледной как смерть Петуньи, а Северус пытался привести в себя хлопнувшегося в обморок Дурсля. Остальные беглецы перенесли операцию вполне сносно. «Северус, как он?» — слабым голосом спросила Петунья. После перемещения в подпространстве ей стало так плохо, что Элеонора всерьез подумывала вызвать колдомедика. Будь Петунья волшебницей, ей отлично помогло бы укрепляющее зелье, однако беременной могли давать подобное снадобье было весьма рискованно. Впрочем, как и оппарировать? Уже приходит в себя, отозвался Северус, которому и самому не помешало бы укрепляющее. Шутка ли? Ему пришлось отпарировать 6 раз подряд. Он так устал, что пришлось перепоручить мистера Эванса и Вернона Дурсля заботам Присси, которых та доставила в Принцхаус с помощью эльфийской магии. «Ты мог поступить так же и с остальными», — укорила с ней Элеонора, увидев, что тот едва держится на ногах. «Я не подумал», — честно признался Северус. «У меня голова была забита только тем, как побыстрее переправить их в безопасное место. Думаешь, Ридл может нагрянуть в Каукварт?» Шепотом поинтересовалась миссис Принц, смачивая в воде с уксусом полотенце и вытирая им лицо Петуньи. «Не исключено. Взять в заложницы семью моей невесты, это же такой отличный способ шантажировать меня и заставить явиться к нему», так же тихо отозвался Северус. «Надеюсь, вечером, когда мы разместим наших гостей, ты все-таки расскажешь, как вышло, что он открыл охоту именно на тебя. Не то чтобы я страдал от излишнего любопытства, но все-таки хотелось бы знать, что произошло. Кстати, я отправила сову Эйлин с просьбой забрать к себе Петунью, твою Лили и ее маму. Впрочем, когда план был озвучен, Лили наотрез отказалась уходить. Я никуда не пойду, я останусь с Северусом». На ее глазах выступили слезы. «Думаю, здесь для Лили вполне безопасно», — поддержал невесту Снейп. «Ее можно уложить в моей спальне, мистера Эванса и Вернона я бы устроил в бывшей комнате Декстера и Марши, а я буду спать на диване в гостиной». «Ладно, ладно», — сдалась Элеонора. «Не переживай, детка», — она погладила Лили по щеке. «Все обязательно будет хорошо». Пару часов спустя, когда гости слегка пришли в себя после перемещения в подпространстве, Северус и Элеонора сумели выкроить немного времени, чтобы побеседовать наедине. Снейпу не терпелось уничтожить оставшийся крестраж, но миссис Принц заслуживала того, чтобы сказать ей хотя бы полуправду о произошедшем. Ведь, в конце концов, это ей теперь приходилось терпеть неудобства, волноваться и принимать неожиданных гостей, свалившихся на нее как снег на голову. «Бабушка, простите меня», — покаянно начал Снейп, — «думаю, что Ридл каким-то образом узнал о том, кто именно помог Регулусу, и поэтому открыл на меня охоту». Северус и Элеонора сделала паузу, явно обдумывая, что сказать правнуку. «Вообще-то тебе не нужно лгать и изворачиваться. Я все знаю, мой дорогой храбрый мальчик». «Что все?» От волнения у Снейпа посорвался голос. «В один из дней, когда ты отсутствовал, я не могла найти себе места от волнения. Разумеется, это не укрылось от твоего прадедушки, и он рассказал мне всю правду о тебе, о том, как этот мерзавец Ридл и твой отец-пропойца одновременно убили тебя, о возвращении в собственное детское тело, о твоей любви к Лили, которую ты пронес через 2 жизни, о службе Волдеморту, о крестражах и о мести, которую ты намерен осуществить. Кажется, я ничего не упустила». Элеонора грустно улыбнулась, а на ее глазах показались слезы. «Бабушка». Северус стоял как громом пораженный. «И вы не сердитесь на меня?» — выпалил он первое, что пришло в голову. «Конечно, сержусь и на тебя, и на твоего непутевого прадеда. Не представляешь, какой скандал я ему устроила, когда немного успокоилась, за то, что вы оба скрыли от меня такие важные вещи. Я точнее, мы оба просто пытались оградить вас от лишних тревог и волнений. Ни минуты не сомневаюсь в этом, но чувствовать себя старой дурой, наивно поверившей в то, что 10-летнему мальчику вполне под силу оппарировать, 11-летнему изобрести волчье противоядие, а 16-летнему сварить зелье по написанному кое-как рецепту, весьма и весьма неприятно. Надеюсь, ты меня понимаешь?» «Еще как понимаю». Северус почувствовал прилив такого неимоверного облегчения, что не удержался и прижал Элеонору к себе. «Пожалуйста, простите меня нас. Мы оба очень любим вас и только поэтому ничего не рассказывали. Знаю, знаю и принимаю твои извинения. А Септимус, надеюсь, вы с ним помирились? С твоим прадедом мне еще предстоит разобраться как следует. Сначала он много лет не разговаривал со мной, виня в том, что это я способствовал разрыву Эйлин с семьей, затем скрыл от меня правду, кем является мой единственный правнук. Впрочем, поскольку нам предстоит какое-то время пожить на осадном положении, думаю, я все же сменю гнев на милость, а то не ровен час убьют, а я так и не помирюсь с собственным супругом. Мерлин, ну и шутки у вас, бабушка», — усмехнулся Снейп. «Ничего не бойтесь, я с вами, а принц Хаус надежно защищен Фиделиусом. Вальдеморту сюда не проникнуть». Он осекся, вспомнив, что Джеймс Поттер когда-то в иной жизни тоже не сомневался, что хорошо спрятал свою семью от Вальдеморта. «Я и не боюсь, с таким-то защитником», — Элеонора потрепала его по волосам. «Немного странно осознавать, что ты уже совсем взрослый, но тем не менее, как ни парадоксально звучит, я рада, что так вышло, ведь, насколько я поняла, в твоей прежней жизни мы вообще не были знакомы». «Нет», — покачал головой Северус. «После смерти Тобиаса и Эйлин я остался один. Мама никогда не упоминала ни о ком из родных, а я не стал наводить справки». «Значит, все к лучшему», — мудро резюмировала Элеонора. «И теперь, когда мы с тобой не только есть друг у друга, но и разобрались с тайнами и недомолвками, давай уничтожим последний крестраж этого чудовища Риддла. На самом деле их два. Медальон, добытый мной вместе с Регулусом, тоже требуется уничтожить. А что до вашего участия?» «Нет и нет», — покачал головой Северус. «Я сам разберусь с этой мерзостью. Не хватало вам еще марать о них руки. Идите в дом и займитесь гостями, а то они наверняка уже гадают, куда мы запропастились». «Ты уверен, что справишься?» — взволнованно спросила Элеонора. «Разумеется, справлюсь», — заверил ее Северус. «Я уже проделал это с тремя крестражами одновременно, так что уничтожить чашу и медальон не составит большого труда. Скажите только, где в нашем саду я могу выкопать яму поглубже? Не хочу повредить растение адским пламенем». Глава 208. Следуя указаниям Элеоноры, Северус зачаровал лопату таким образом, чтобы она выкопала в саду подальше от дома глубокую яму. Несмотря на то, что скрытый Фиделиусом принц Хаус теперь был невидим для соседей, большинство которых тоже прибегли к этим надежным мерам безопасности, с ней покружил себя чарами отвлечения внимания, а также заглушающими. На тот случай, если кто-то из гостей захочет выглянуть в окно, Северус не сомневался, что сумеет подчинить себе адское пламя. Однако хотел уберечь семью Лили от лишних волнений. Им сегодня и без того досталось.